Глава 25. Дорога в Кирьяволахте. У меня было столько вопросов. Утешало лишь то, что Феликс тоже находился в неведении относительно чертовщины на Ладожском озере. На душе как-то спокойнее, когда ты не один такой тупой. Пусть было бы выгоднее, если бы мой старший напарник разбирался во всем на свете и щедро одаривал меня знаниями. А так мы вместе недоумевали. Я собирал вещи в недавно купленный чемодан. Феликс сидел перед открытым кейсом, код от которого Нина прислала ему смс-кой. Он рассматривал амулеты, колдовал над ними и периодически что-то гуглил. «Если ты ничего не знаешь о предстоящем деле, то, может, расскажешь мне об этом мастере Винолайнене?» — попросил я. «Есть люди, к встрече с которыми подготовиться невозможно, как ни старайся», — отозвался Феликс, не отрываясь от телефона. «Но если вкратце, то Винолайнен — эксцентричный карельский шаман, который когда-то преподавал в Академии Звездного Света. А потом переехал в глушь и уже лет 20 берет только личных учеников». «Карельский шаман?» — вздрогнул я. «Надеюсь, не безграмотный автор дневника, которым ты пытал меня в мае?» «Нет, нет, тот мертв уже добрых 2 века, мир его праху», — успокаивающе отмахнулся Феликс. А потом неожиданно вскрикнул и подался ближе к экрану ноутбука. «Кажется, теперь я знаю, что это за амулеты». Я со стопкой одежды в руках подбежал к нему. На экране была открыта статья о секретах и легендах Ладожского озера. В частности, раздел, повествующий о сокровищах, якобы спрятанных на дне. Чаще всего их называли «сокровищами волхвов». Предание гласило, что в 988 году после крещения Руси князем Владимиром 2 дюжины языческих жрецов решили утопиться в Ладоге, забрав с собой под воду монеты, кубки и прочие драгоценности. Их души не отправились дальше, как это обычно бывает после смерти, а навсегда остались там, на дне озера. Сторожить хотя бы свое богатство, раз религию сберечь не смогли. В годы правления Екатерины II среди российской знати, интересующейся оккультизмом, неожиданно появилось поверье. Если принести этим мертвым волхвам дары, то они благословят на свой языческий манер. «Никакое благословение лишним не бывает», — полагали аристократы, а иногда и члены императорской семьи. И в дни свадеб и рождений велели слугам сбрасывать в озеро драгоценности, сопровождая подношение торжественным чтением обращений и просьб к уважаемым господам-волхвам. «От этих сокровищ так и тянет озерной магией, это наверняка они». Феликс кивнул на содержимое кейса. «Но в чем заключается чертовщина, о которой сказала Нина?» «Тут сложнее», — он водил пальцем по сенсорному экрану, листая страницы с поисковыми выдачами. «Но я вижу, что чаще всего сокровища волхвов упоминают в связи с ладожским кораблем-призраком, чей капитан-швед по имени Йохан Сигвард пропал в 30-х годах 20 века. Возможно, это как-то связано». Я оглянулся на свой чемодан. «Как думаешь, мне стоит положить в багаж плавки?» «Ты собираешься догонять корабль-призрак кролем?» — рассмеялся Феликс. «Положи, конечно. Ладожское озеро — прекрасное место. Грешно будет не искупаться. Ты бывал там когда-нибудь?» «Не доводилось». «Думаю, оно тебя не разочарует». И вот ближе к вечеру за мной заехал Клугге. Я понятия не имел, насколько времени уезжаю. Феликс сказал, что все будет зависеть от решения мастера Винолайнена. Может, на 2 дня, а может, на 3 недели. То, как тщательно Рыбкин подбирал слова, говоря о старом шамане, заставляло задуматься. Даже об архангеле Михаиле он не отзывался так осторожно. Напротив, любил подтрунивать над шефом и теми бытовыми, забавными невзгодами небесных чертогов, которые, как из рога изобилия, сыпались на плечи архангела. Дело в том, что в последние годы в небесных чертогах набрало силу общественное движение, утверждающее, что владыка города должен заниматься не только вопросами политики и безопасности, но и напрямую общаться с народом и вникать в его повседневные нужды. Михаил был рожден для сражений, но сейчас его вынуждали для хорошего тона дважды в неделю принимать обычных горожан. Поэтому каждый понедельник и среду на него валились дурацкие ссоры небожителей. Два торговца поругались, потому что у них похоже оформлены прилавки. Птицы сирен возмущены, ведь в библиотеке так мало книг под авторством магических существ. Ирамиил и Варахиил вызвали друг друга на дуэли из-за женщины, а эта женщина вообще-то замужем, и поэтому она в ярости, а ее муж в депрессии. И прочее. Плюс на днях я услышал, что Херувим Керув решил задержаться в небесных чертогах. Оказывается, после бала в полуночном замке он не отправился обратно в высшие сферы, а занял отдаленный дворец на летающих островах. Это было необычное поведение для херувимов. Никто не знал точной причины, но поговаривали, что высшим сферам не нравится что-то в нынешних делах магического мира. Поэтому Керув должен понаблюдать и разобраться. Я уверен, что это не облегчало долю Михаила. Очень неприятно работать, когда кто-то стоит у тебя над плечом и следит за твоими действиями. Тем более кто-то вроде Керува, любое воспоминание о котором вызывало у меня легкую тошноту и, в чем бы я ни признался никому, даже Феликсу, отвращение. Думаю, мне точно не стоит говорить об этом, потому что сразу встанет вопрос, кем должен быть человек, который испытывает столь негативные эмоции в отношении воплощения света. В последнее время мне не напоминали о проклятом характере моего дара, не считая того, что каждый третий небожитель при встрече называл меня жутким юнцом и смотрел с любопытством. Моя репутация не менялась, меня не спешили обвинить в чем-либо, но и не начинали видеть своего. Полагаю, этот штиль во многом был связан с тем, что я сам никуда не лез. Тихонечко занимался своими учебно-рабочими делами и не ходил ни на какие мероприятия. Иронично, что теперь-то я действительно собирался стать повелителем проклятых. Другое дело, что моей целью было овладеть даром ради того, чтобы стать сильным и надежным человеком. Я точно не намеревался воплощать в реальность предсказания Инги, и, конечно, меня не интересовали тирания и господство над миром. Хотя, если бы и интересовали, то я придерживался бы ровно такой же стратегии, как сейчас. Усыпить бдительность, расслабить своей бездеятельностью. А потом — бац! Хорошего дня, дорогой мир! Я ваш новый темный властелин и жажду крови. Надо будет еще подумать над тем, как доказать жителям чертогов, что я заслуживаю доверия. Моя сестра, будучи маркетологом, наверняка предложила бы мне совершить подвиг и убедиться в том, что о нем узнают все и каждый на небесах. Но где я? А где подвиги? Ладно. В любом случае, сначала надо научиться управлять проклятыми. Я думал обо всем этом, пока мы с Клуги ехали на север. Мне с лихвой хватало времени на мысли. Страж был молчалив. Его черный седан блестел, несмотря на то, что днем прошел дождь. Впрочем, подобной заботы о машине и следовало ожидать от такого безупречного человека, как Клуги. Мы гнали по трассе. Клуг молчал, расслабленно держа руки на руле. Роскошные часы на его запястье сверкали, когда из-за сонма низких серых туч прорывались солнечные лучи. Сизо-зеленые сосны росли вдоль дороги и напоминали мне рыцарей фейри, выстроившихся, чтобы поприветствовать своего короля. Дорога до Кирьявалахти, так называлось место, где жил мастер Венолайнен, занимала 4 часа. Но наше путешествие растянулось, потому что Клуге нужно было заехать в несколько мест. Во время остановок он не говорил, куда идет, просто просил меня подождать в машине. А возвращался с загадочными подарочными пакетами и коробками. Видимо, мое любопытство легко читалось, и после очередной остановки Клуги, выруливая со стоянки, сказал: «Это подарки мастеру Винолайнену». «У него день рождения?» «Нет, капризный характер, как у ребенка». Клуги очень суров. Раз у нас завязался диалог, пришло время поблагодарить стража. Спасибо, что согласился отвезти меня в Карелию. Я немного волнуюсь из-за того, что нам придется работать вместе. Постараюсь не подвести тебя. Едва произнеся эту реплику, я подумал, что она была неудачной. Расписываясь в неопытности, я как будто заранее перевешивал на Клуге ответственность за свои будущие неминуемые ошибки. Дескать, я предупредил, с меня взятки гладки. Но он, кажется, не разозлился из-за моих неосторожных слов. «Все будет хорошо», — сказал Клуги. Пусть и поддерживающая, фраза звучала крайне формально. На этом разговор закончился. Я вспомнил, как на днях сделал кое-что, что следовало бы сделать уже давно, а именно спросил Феликса, какая у близнецов фамилия. Он сказал «Айземан». Инга и Клуги Айземан. Звучит очень красиво. Конечно, я сразу полез в интернет и выяснил, что с немецкого она переводится как «человек железной воли». Мне кажется, это подходит близнецам. В середине пути мы решили заехать на заправку. Я пошел вместе с Клуги внутрь магазинчика и едва успел заказать чай из сосновых шишек, как мне неожиданно пришло сообщение от сестры. Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. «Привет, мелкий, а я в Петербурге. Сюрприз, сюрприз, напомни свой адрес». «Что ты делаешь в Питере?» Психанули с подружкой и спонтанно вырвались на выходные. Но она сейчас пошла на массаж, а я решила навестить дорогого брата. «Помню, что ты живешь у Львиного моста, а какой именно дом и квартира?» «Я сейчас не в городе, встретиться не получится». «Вот, блин, а я уже тут». «Где?» «У моста». «О, стоп, я вижу твой дом. Я вижу Феликса. Он как раз вышел из подъезда. Сейчас догоню его. Как раз и познакомимся». «Лина, стой!» — лихорадочно набрал я. «Не надо ни с кем знакомиться!» Она не отвечала. Я, чертыхнувшись, стал звонить ей. Мысль о том, что моя сестра пообщается с Феликсом, устрашала. Он вскружит ей голову мгновенно. Она бросит мужа и переедет в Петербург. Не то чтобы она дура, просто Рыбкин чересчур хорош. Я схватил едва приготовленный чай и бросился с телефоном на улицу. Орать на сестру в магазинчике мне не хотелось, а когда говорю нормальным голосом, она не воспринимает всерьез. В нашей семье громкость слов не менее важна, чем их смысл. Почти тональная система, как в некоторых азиатских языках. «Не делай этого» несет одно значение. «Не делай этого» — совсем другое. Первое легко пропускается мимо ушей. Второе, как минимум, заставляет задуматься. Я наматывал круги по заправке, шипя на сестру, как гадюка, а она шепотом называла меня занудой и одновременно с этим кралась за Феликсом. «Хватит его преследовать!» — уже буквально прорычал я. «Отвали от моего соседа! Ты взрослая женщина или кто?» Заправщик подозрительно покосился на меня. «Сегодня я человек на сутки, сбежавший от собственной жизни», — безмятежно рассмеялась Лина в ответ. «Меня так все достало, Женя, ты бы знал. Позволь мне ненадолго представить, что мне 20, а не 35, и поделать какие-нибудь бессмысленные глупости». «У тебя что-то случилось?» — нахмурился я. «Да на работе все достало. И с мамой поругались, потому что ей опять не нравится то, чем я занимаюсь. Я же не то, что ты, совсем не гордость семьи, мною подругам не похвастаешься». И еще муж решил, что ремонт дачи важнее, чем отпуск. С одной стороны, я его понимаю, а с другой, дача мне и так, в принципе, нравится. А вот в путешествии ужас как хочется. Короче, быт достал. «Слушай, какой же красавчик этот Феликс. Может, предложишь ему теперь поехать в Москву? Поживете с нами немного? Я готова выделить комнату». «Перестань сексуально объективировать моего соседа. И вообще, ты что, все еще тащишься за ним?» «Всегда мечтала поиграть в детектива». Еще какое-то время мы припирались, после чего я выдохнул с облегчением. Феликс пропал из поля зрения Лины. Возможно, он заметил слежку. Не представляю, как буду перед ним оправдываться, если это так. «Но как же он хорош, а?» Еще раз мечтательно вздохнула Лина. «Познакомь меня с ним, когда вернешься. Я ради такого еще раз приеду». «Обойдешься. Ты замужняя женщина, извращенка». «Так я не для себя. Просто хочу оценить, с кем живет мой брат». «Ой, все, мне Маша звонит. Пока-пока. А куда ты уехал, кстати?» «В Карелию, к шаману. Учиться магии», — процедил я. А Лина расхохоталась и сказала, что над чувством юмора мне еще надо поработать. Хотя хорошо, что оно у меня в принципе проклюнулось. Повесив трубку, я тяжело вздохнул. Я люблю свою сестру. Но мне проще делать это на расстоянии. Она слишком активная. Иногда мне кажется, что если бы мы были близнецами, как Инга с Клуги, я бы в принципе не выбрался из материнской утробы. Лина бы меня прямо там задавила своей суматошной деятельностью. Или сожрала бы. От любви. Знаете, все эти сюсюканье с детьми, такой сладенький, такой хорошенький, я сейчас тебя съем. Лина вполне способна на что-нибудь эдакое. Клуги все еще не вышел из магазина при заправке. Заглянув в окно, я заметил, что он тщательнейшим образом выбирает напиток. Кроме нас, тут не было клиентов, поэтому он имел полное право не торопиться. Подумав, я сел в автомобиль, страж оставил дверь открытой. А в следующее мгновение я подпрыгнул на сиденье, едва не расплескав чай. На водительском месте кто-то расположился. И этим кем-то был не Клуги и даже не бородатый заправщик. «Здравствуйте, Евгений», — проворковала демоница Олекта и приветливо мне помахала. «Как дела?» Я попробовал молча выскочить из машины, но она заблокировала двери. Я бросил взгляд на заправку. Клуги пропал. Возможно, он ожидал заказ, сидя за одним из дальних столиков. Я был предоставлен сам себе. «Я вот почти 3 недели отмывала коллекцию антикварного фарфора во дворце хозяина», — цокнула раздвоенным языком Олекта. «Мавету не понравилось наше с вами непонимание, и он счел, что я вела себя недостойно и оскорбила будущего повелителя проклятых. Как насчет того, чтобы отправиться со мной в сумрачный город и объяснить, что мы просто веселились? Вы же джентльмен, я знаю, вы не хотите, чтобы я страдала». Губы Олетты были ярко-алыми. Острые клычки показывались всякий раз, когда она улыбалась, а она делала это почти после каждой реплики. Сегодня на ней был ало-черный костюм, снова в китайском стиле, и создавалось впечатление, будто рога на ее голове — элемент карнавального образа. «Больше не пытайтесь меня похитить и не будете страдать», — отрезал я. «И на всякий случай предупреждаю, Клуги вернется в любую минуту. Вы же знаете, в чьей машине сидите?» «Конечно», — она острыми коготками провела по рулю. «И мысль о том, как будет недоволен ваш спутник, приносит мне удовольствие. Клуги Айземан в долгу перед сумрачным городом, но почему-то вместо благодарности смеет воротить от нас нос». «Что, вы не знаете его историю? Приходите, расскажу. Я ведь уже приглашала вас пропустить по стаканчику персикового соджу в моем любимом баре». «Соджу. Традиционный корейский алкогольный напиток». Я слегка расслабился, поняв, что она действительно не пытается меня похитить. Феликс был прав, когда предполагал, что Олекта влетит от ее таинственного хозяина за грубость по отношению к потенциальному повелителю проклятых. «Откажусь, спасибо». «Вы слишком осторожничаете», — Она покачала головой. «Зря не заводите знакомств. Связи определяют вашу жизнь. Всегда полезно иметь хорошие отношения с сильными мира сего. А вы трусите?» «Просто не вижу смысла в подобных знакомствах». «Ах, не пытайтесь выдать свой страх за гордыню». Олекта осклабилась и, подавшись ко мне, шепнула на ухо. «В конце концов, грехом является именно вторая». Я вспыхнул. И от ее насмешливого тона, и от головокружительного аромата орхидеи, окружавшего демоницу, и от того, что ее слова попадали в цель, а еще были резонны. Гордыня действительно хуже страха. Страх — это инстинкт, призванный защищать нас. В малых количествах он благо, но в гордыне нет ничего хорошего. И хотя в литературе гордецы раскаиваются так же часто, как трусы превращаются в героев, в реальной жизни вероятность второго гораздо выше. «Вижу, у нас с вами все-таки не заладились отношения». Олекта расстроенно погладила меня по плечу. «Позвольте тогда мне просто передать вам послание от Мавета». Я кивнул. «Во-первых, хозяин снова приглашает вас в сумрачный город. В любой удобный для вас день. Мавет гарантирует, что никто там не посмеет причинить вам вреда, и никто не задержит вас против воли. Если так будет спокойнее, вы можете прийти вместе с Феликсом Рыбкиным. Во-вторых, если вам нужна будет помощь в чем угодно, смело обращайтесь к Мавету. Он постарается помочь, потому что видит в вас союзника и верит, что однажды вместе с вами сделает доброе дело». «Доброе?» — густой сарказм в моем голосе можно было резать ножом. «Это какое интересно». «Мавет с удовольствием расскажет при личной встрече». Олекта подмигнула. «И в-третьих...» Она выдержала паузу, которую заполнила тем, что открыла зеркальце на верхней панели автомобиля и, любуясь собой, взбила волосы. Я молча ждал. «За вами кое-кто следит, Евгений». Она поймала мой взгляд в отражении. «Наблюдает так пристально, что я бы на вашем месте чувствовала страх именно из-за этого». А не из-за перспективы приятной прогулки по красивейшему городу всех миров. «Кто за мной следит?» — встрепенулся я. «И зачем?» Олекта развела руками. «Увы, это известно лишь Мавету. Что ж, мне пора. Если захотите связаться со мной, поймайте ящерицу, лизните ее в макушку и шепните мое имя. Я приду». И не успел я сказать что-либо, как Олекта покрутила в воздухе пальцем, и мгновенно появившееся алло-рубиновое окно портала поглотило ее, после чего схлопнулось, не оставив по себе и малейшего движения воздуха. «С таким особым даром не мудрено, что Мавет использует Олекта как гонца». Я с облегчением увидел, как к автомобилю подходит Клугге с чашкой кофе и сэндвичем, и отпер двери. Сев, он констатировал. «Здесь была Олекта». «Ты почуял ее запах?» — предположил я. По исчезновении демоницы в воздухе остался слабый аромат ее парфюма. Челюсть Клугге напряглась. Он явно был очень рассержен. Кивнув, Айземан внимательно оглядел меня. «Не ожидал, что она заявится сюда. Ты в порядке?» «Да», — я смутился. «Ты не обязан переживать обо мне, Клугге». «Конечно, не обязан», — согласился он. «Что ей было нужно?» Я без утайки пересказал наш краткий диалог. Единственное, что я опустил, — это ремарку о том, что Клугге в долгу перед сумрачным городом. Понятия не имею, что это должно означать, но, возможно, из-за связи с демонами близнецы и были изгоями на первых курсах. Причины остракизма Айземанов до сих пор мне неизвестны. Впрочем, сейчас обстоятельства казались неподходящими для того, чтобы пытаться залезть в душу черному псу. «Тебе действительно стоит обдумать их предложение», — сказал Клугге. «Как минимум будет полезно узнать, что именно от тебя хочет Мавет». «Но...» — я растерялся. Разве такая встреча не принесет мне вреда, если они узнают в небесных чертогах? Клуги тщательно взвесил слова, прежде чем ответить. Многие полагают, что не привлекать к себе внимания — это стратегия, гарантирующая безопасность. Не выделяться, не представать перед судом чужих мнений. Это может действительно казаться удачной игрой с минимальными потерями. Но у такой позиции тоже есть цена. Например, риск не прожить свою жизнь. Не думаю, что моя жизнь должна быть связана с сумрачным городом. У Клуги на моем последнем слове слегка дернулся уголок рта. Кажется, он действительно не любит это место. «Как я понимаю», — проговорил он, слегка вздохнув, «ты остерегаешься встречи с Мавотом не из-за этого предположения, а из-за страха быть отвергнутым небожителями». Он поставил кофе в подстаканник, и мы выехали на трассу. «Я не знаю, как поступил бы в твоей ситуации, и не хочу давать советы», — закончил Клугги. «Но, возможно, тебе стоит поговорить об этом с Феликсом». И Айземан замолчал. «Да, тяжело. Получается, сейчас два моих стремления в некотором смысле противоречат друг другу. Стремление вписаться в общество небесных чертогов не позволяет заигрывать с сумрачным городом. Но стремление стать сильным предполагает, что я займусь саморазвитием и перестану умасливать окружающих. Если я буду пытаться быть милым для небожителей, то это вряд ли сдвинет меня с нынешней точки. Хотя быть милым — это то, что я как раз более или менее умею, даже несмотря на высокомерный образ. А если я начну изучать весь мир вокруг себя и все собственные стороны, а не только светлые, то, вероятно, сначала подвергнусь еще большему осуждению среди стражей. Но зато потом на деле смогу доказать, что я на их стороне. Как бы я ни выглядел и каким бы жутким ни был мой дар. Так что да, лучший вариант — поставить в центр себя и учебу, а не волнение из-за мнения ангелов. Но важно не перегнуть палку. Придя к такому мудрому решению, я даже немножечко приосанился. Мы продолжили путь в тишине. Аромат орхидей скоро выветрился, и в салоне запахло, как прежде, дорогой коричневой кожей, обтягивающей сиденья. И кофе. Я пил чай из шишек, который оказался, на удивление, вкусным, хотя и горьковатым, как дым от сентябрьского костра. Стремительно темнело, на дороге не было никого, кроме нас, и даже встречные машины попадались так редко, что казались иллюзиями. Из оврагов поднимался сырой туман, начавшийся дождь хлестал по окнам, и дворники очищали лобовое стекло, метрономом отсчитывая секунды. Клуги негромко включил джаз, и я подумал, что чувствую себя героем фильма. Наше путешествие было удивительно кинематографичным. Сумрак, дымка, пустынная скоростная дорога, супергерой-водитель, меланхоличный пассажир. Лишь несколько метров впереди освещается фарами, далее — неизвестность. И вдруг, когда я уже почти провалился в сон, случилось чудо. Клуги заговорил. Сам. Я хотел тебя кое о чем спросить, Женя. Конечно, без проблем. Мне показалось, или ты заглядываешься на мою сестру? Черт! Я обомлел. Так вот, почему он согласился повезти меня так далеко в лес? Вероятно, у него в багажнике уже припасена лопата. Так, Женя, помни о своем мужском достоинстве. Потом я выдохнул. Да, мне нравится Инга. Обращенный на меня взгляд Клуги был тяжелым, как чугунный утюг. Вот и все. Скоро буду отдыхать в могилке. Больше никаких проклятых, никаких предсказаний, никаких темных дел. Голубые гортензии. Прости, что? Ее любимые цветы — голубые гортензии. Клуги пожал плечами. Но если обидишь ее. В этот момент на дорогу выскочил лось. Клуги вдарил по тормозам, я облился чаем с головы до ног и чуть не расквасил нос о приборную панель. Тебе конец. И мы снова замолчали, только что-то тихо мурлыкало радио.